Последняя фраза заставила Осака вздрогнуть. Похоже, старуха совсем спятила, пронеслось у него в голове. Тут Отол-Тол окончательно повергла его в смятение, заявив: «Ты верно полагаешь, ты лишилась рассудка? Виной тому предубеждение, от которого ты не можешь избавиться. Я всего лишь владею запретными знаниями, недоступными прочим лисам». А Осак, которого заедали блохи, вновь принялся отчаянно скрестись, с тоской вспоминая о доме. «И зачем только его сюда занесло?» — мысленно скрушался он. «На что ему сдалась эта свихнувшаяся старая лисица, которая гниет здесь заживо, без воздуха и света, и уж насквозь пропахла могильным запахом, пропиталась зловонием разлагающихся костей? Как только подвернется возможность, — пообещал себе молодой лис, — он улизнет из этого склепа и отправится по болотам назад, к дому. Сюда он никогда не вернется. Лиса, вообразившая себя человеком, что может быть омерзительней?» «Ты, наверное, устал. Хочешь поспать?» — вкрадчиво осведомилась Отол-Тол. «Нет, пока не хочу. Я думал, может, ты займешься моим обучением прямо сейчас? Расскажи мне что-нибудь о целебных травах. Мне бы так хотелось». «Прямо сейчас», — процедила лисица, — «это невозможно. Видишь сам, здесь у меня нет никаких целебных трав. Как же я научу тебя различать их ароматы?» «Но ты могла бы рассказать мне о их свойствах. Вот, к примеру, я слыхал, что пиретрум помогает от головной боли. Правда это?» «Да, разумеется», — неохотно буркнула лисица. «А как выглядит это растение?» Не унимался Осак. «Я ведь всю свою жизнь провел в живопырке. Среди домов и булыжных мостовых никогда не видел толком ни трав, ни цветов». Несколько секунд Отол-Тол молчала. «Пиретрум похож на маргаритку с маленькими зелеными листочками», — наконец произнесла она. «На маргаритку? А лепестки? Сколько у него лепестков?» «Сколько?» 6. «Да, конечно, 6. А теперь скажи, а какого цвета цветки белены? Извини, что надоедаю, но мне не терпится узнать побольше». «Белены. Белого, какого же еще?» Осак удовлетворенно кивнул. «Вот видишь, я уже кое-что узнал». Он и в самом деле кое-что узнал. Кое-что весьма важное. Выяснил, что Отол-Тол незаслуженно пользуется славой травницы и знахарки. Оха! Передала своим детенышам все, что было известно ей самой о целебных травах и их свойствах. А матери Осак доверял куда больше, чем этой облезлой болотной затворнице. Лисенок прекрасно знал, что у пиретрума не 6 лепестков, а гораздо больше. А цветы белены вовсе не белые, а желтые. Каким-то непонятным причинам Отол-Тол обманывала его, не желая делиться своими знаниями, или же, что вероятнее, была в травах полной невеждой. Осак встал и принялся кружить по спальне, склепу, ориентируясь в темноте благодаря чутью. «Что это тебе не сидится?» — спросил его Отол-Тол. «Да так... просто захотелось немного размяться. Ты не против?» «Ходи на здоровье. Смотри, только ничего не задень. Там в углу я храню старые кости. Не трогай их». Это тоже было странно.